Место, путь к которому показал ему опять-таки Куса. Сегодня Куса был его проводником, а вернее гостеприимным хозяином, показывавшим ему, как чужеземному гостю, свои владения. Он стоял в дверях гробницы, как настоящий хозяин, и улыбкой приглашал Фарнауза войти. В усыпальнице стояла столбом, велась мошкара, но там было прохладнее, чем снаружи. «Хороший человек был мой дед», — сказал Куса и присел на серо-зеленоватую плиту. Две такие плиты лежали рядом в гробнице. Под одной плитой покоилась мать Фарнауза, под другой — его отец. Легкий озноб прошел по телу Фарнауза. Только и всего, больше он ничего не почувствовал. Куса, сняв с ноги сандалию, выбивал ее о плиту. «Хороший человек был мой дед», — повторил Куса, надел сандалию и продолжал. «Однажды он меня отхлестал ремнем». «Потому и был он хороший человек», — спросил Фарнауз. Большой темно-коричневый кузнечик ударился о могильную плиту с такой силой, точно его с размаху швырнули об нее. Кузнечик, цепляя за неровную каменную поверхность, посучил длинными сухими лапками и утвердился на них. Долго сидел он на плите, ворочая головой в разные стороны. «Нет, не только потому. Он вообще был хороший человек», — сказал Куса. Фарнауз подумал, что если встать на плиту, то отсюда, пожалуй, можно увидеть море. Куса засмеялся. Фарнауз не удивился, но все же спросил племянника, что его развеселило. «Потом, когда я уже спал, он сдернул с меня одеяло и расцеловал все мои синяки. Я удивился, подумал, уж не спятил ли дед, но не подал виду, замер, притворился, что крепко сплю». С тех пор он все время засматривал мне в глаза, а я делал вид, что смертельно обижен. На самом же деле я вовсе не обиделся, да и боли не чувствовал. Куса снова рассмеялся. «Если отец никогда не прибьет тебя, какой же он отец после этого?» Куса бессовестно лгал. Уж Фарнауз-то лучше любого другого знал, что у Хейро, как бы он не любил Кусу, как бы его не огорчило, что пришлось выпороть внука, не мог подняться со своего ложа, чтобы взглянуть на спящего сорванца. А кроме того, Куса назвал у Хейро не дедом, а отцом. То ли Куса что-то путал с пьяна, то ли он просто смеялся над дядей, держа себя так, словно Фарнауз в самом деле был чужой, приезжий человек, и он, Куса, единственно из учтивости, чтобы развлечь гостя, рассказывал ему о своих близких. Пожалуй, он даже косвенно упрекал дядю, обвинял его в невнимании и в непочтительности к родителям. Ведь Фарнауз покинул отца на целых 10 лет именно тогда, когда тот больше всего нуждался в его повседневной заботе. Так или иначе, Фарнаузу поневоле приходилось стоять как чужому, как постороннему в родительской гробнице и покорно слушать разглагольствование своего племянника, у которого и здесь больше прав, чем у него. Куса держался свободно и развязно. Он сидел на могильной плите с беззаботным и уверенным видом, как царь на троне. А Фарнаус не мог даже различить могилы своего отца и своей матери, не знал, какой камень лежит над кем из них. Когда Фарнаус вышел из усыпальницы, все окружающее показалось ему незнакомым. Он взглянул на небо. Внезапно блеснула молния, прогремел гром, и землю окутала густая сизая тень. Беспорядочно разбросанные вокруг изваяния, казалось, лишь в это мгновение застыли в каменной неподвижности. Фарнаузу вспомнился двор Дедала. Яркая картина, как бы освещенная молнией, мелькнула в его уме и погасла. Из гробницы вышел Куса и остановился рядом с ним. Теперь они оба смотрели на небо. Черные, клубящиеся, словно дым над гигантским костром, тучи, тихо, незаметно, как бесчисленные легионы коварного врага, стянулись к городу и встали над ним. Вновь блеснула молния. Казалось, кто-то незримый и могущественный рванул золотую нитку, которую были сшиты края туч. Небо загрохотало. Из разверстого облачного зева шумом шлепнулись на серую, иссушенную зноем землю первые тяжелые капли. И вдруг хлынул ливень с такой силой, что Фарнаус и Куса вынуждены были укрыться от него в гробнице. А дождь хлестал все сильнее, все обильнее. Казалось, он никогда уже не перестанет. Серо-стальная непрозрачная его завеса загородила выход из склепа как бы сплошной стеной, так что в усыпальнице сразу стало душно. Куса сел на тот же могильный камень, где сидел раньше, и Фарнаус подумал, что, наверное, под этой плитой и лежит Ухейро. «Не хочет природа, чтобы мы расстались», — сказал Куса. Фарнаус и Куса в самом деле никогда еще не бывали совершенно наедине и в такой тесной близости, как сейчас. Казалось, Куса был прав. Природа в самом деле, принудив того и другого к уединению в замурованной дождем гробнице, толкала их друг к другу, предлагала ему знать друг друга до конца. Один из них был жертвой, а другой — палачом. Природа, создав Кусу, предназначила ему быть палачом Фарнауза. Вот почему Фарнауз не смог его убить. Случись такое, нарушилась бы какая-то важная закономерность в мире и жизни. Жертва выполнила бы дело палача, а палач оказался бы жертвой. Это было противоестественно и неосуществимо. Многое из того, что уже было давным-давно взвешено, отмерено и решено, изменилось бы в корне. А такое изменение требовало времени и сил, которые уже были однажды потрачены природой или роком, и которые рок или природа не захотели бы потратить вторично. Да и где им было взять то и другое? И разве не глупо и не бессмысленно дважды утруждать себя одним и тем же делом, превращая жертву в палача, а палача в жертву? Только лишь для пользы того, кому с самого начала назначено быть жертвой. Это ведь в конце концов касалось только жертвы. Это было ее дело, и ей следовало самой обо всем позаботиться, если она хотела что-либо изменить,